«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Как сделать так, чтобы каждый твой шаг был богослужением в течение всего года, как будто целый год соблюдал пост и бодрствовал ночью? Многие из нас в течение всего года ждут каких-то праздников и выходных дней, находятся в ожидании чего-то от месяца Рамазан к месяцу Рамазан, от праздничного намаза к праздничному намазу. Кто-то из нас ждет прихода Лейлатуль-Кадр, ночи могущества, прихода последних 10 дней священного месяца, ведь все это является благодатью и добром, но все, что мы ищем и ждем от всех праздников, Аллах поместил в один день, в котором находятся все дары всех знаменательных событий года. Этот день — пятница. Именно так и сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: самый достойный день из дней, над которыми восходило солнце, это пятничный день. Пятница — это Богом назначенный день для нас. Аллах сделал этот день особенным. Ученые ислама говорят, что нет такого дня в году, который имеет такие достоинства, как пятничный день, за исключением дня Арафа и праздничных дней Аль-Фитр и Аль-Адха. Даже в сравнении с днями месяца Рамазан и последних 10 дней месяца Рамазан, которых мы ждем целый год, пятница считается дороже, пятничный день достойнее всех этих дней. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто обмыл и сам обмылся, рано встал и поднял других и отправился в мечеть пешком, не садясь верхом, кто, приблизившись к имаму, молча выслушав его, тот за каждый свой шаг получит вознаграждение целого года, как будто постился и бодрствовал в течение всего года». Можно коротко в трех шагах изложить адабы, с помощью которых человек достигает вышеупомянутое. Существует 5 адабов подготовки к джума-намазу и 5 адабов самого джума-намаза. А некоторые ученые говорили, что это ваджиб, обязательное. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: купание в пятничный день — обязанность каждого совершеннолетнего человека. Одеть лучшую одежду. Человеку необходимо одеть в этот день лучшее из того, что у него есть, предпочтительно белого цвета, ведь это является сунной. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил белое. Третье — благовоние. Использование чего-либо из благовоний, духов или бахура, дыма ароматных растений. Четвертое — стричь ногти. Соблюдать общую гигиену. Пятое. Мазаться маслами в ночь на пятницу или в пятничный день. Когда человек соблюдает эти 5 адабов, значит, он выполняет суннаты подготовки к джума-намазу. А в этом тоже присутствует 5 адабов. Идти в мечеть пешком, при условии, если у человека есть такая возможность, а также если мечеть находится не слишком далеко. Человеку можно добираться до мечети на транспорте, если расстояние до нее слишком большое, или если от машины до мечети. Иншаллах, человек тоже будет добираться пешком. Ведь за это ему будет большое вознаграждение, подобно тому, какое получает человек, дошедший пешком до мечети. Вторым адабом является также отправляться в мечеть рано утром. Нужно входить во врата мечети до тех пор, пока имам не встанет на минбар. В этом адабе скрывается очень красивый смысл, который постоянно производит на меня особое впечатление. Есть хадис, который рассказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: на каждых вратах мечети находятся ангелы, которые записывают имена входящих в мечеть последовательно, то есть кто вошел первым, кто вторым, ну и так далее по очереди. Когда же хатыб, имам, встает на минбар, то ангелы закрывают свои листы, садясь слушать его. Третий адаб — совершение тахият намаза. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам повелевал, чтобы мы не садились в мечети, не совершив 2 ракат намаза тахият, даже если хатыб уже поднялся на минбар и начал чтение хутбы. Кстати, приближаться к имаму и быть в первых рядах тоже является сунной. Но некоторые люди поступают очень странно. Приходя рано в мечеть, они занимают крайние места, упирая спиной в стену, сидят в конце мечети. А ведь находить по возможности место, близкое к имаму, является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В хадисе говорится: «И приблизился к имаму, и прислушался». Это 4-й адаб. А 5-й адаб — внимать речи имама. Некоторые люди, находясь в мечети, дремлют, просыпая всю хутбу. Покой сна он получает только во время худбы. Мне очень стыдно перед Аллахом. Много людей нахожу спящими во время худбы, теряющих великое вознаграждение. Внимательно слушать худбу очень важно. Нужно прекратить всякое пустословие во время обращения имама. Совершая противные действия, люди совершают большие ошибки. Кто-то умудряется шептать пустое во время худбы, кто-то увлекается телефонами. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто даже камешек сдвинул, тот совершил пустословие, а тот, кто совершил пустословие, тот лишился джума намаза. Тот, кто попросил другого человека замолчать, тоже совершил пустословие, а тот, кто совершил пустословие, тот лишился джума намаза». Помимо совершения джума намаза, пятничная ночь и день имеют еще другие адабы. Первая сунна — это чтение суры Аль-Каф, пещера, на которую пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, указал, сказав следующее: «Тот, кто прочтет суру Аль-Каф, пятничный день, того Аллах одарит нуром до следующей пятницы. Это является для нас защитой и крепостью от смуты Даджаля, да сохранит нас Аллах от его смуты и их преддверий». Вторая сунна — из суннатов пятничной ночи и дня. Это то, что требовал от нас сам пророк, саллиллаху алейхи вассаляма. Он сказал: «Умножайте благословение для меня в превосходную ночь и в блестящий день, в пятницу». Когда мы благословляем пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, один раз, Аллах, субхана ва та'аля, благословляет нас 10 раз, а благословение от Аллаха, субхана ва та'аля, это есть и милость. Третья сунна, связанная с пятничным днем, это многочисленная мольба, дуа и ожидание часа принятия. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал нам: «В пятничный день существует час, когда верующий раб, находящийся в мольбе, совпадает с часом принятия, Аллах не оставляет его без ответа». Час этот называется часом ответа. Многие алимы, многие сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Али, Фатима и многие другие, мир им, говорят: час ответа — это последний час пятничного дня перед закатом. Один из самых важных моментов следования пророку, саллиллаху алейхи вассалям, на который человеку стоит обратить свое внимание, это наличие особенного чувства в этот день, осознание смысла любви Аллаха, субхана ва та'аля, к нам и любви нашей к Аллаху, субхана ва та'аля. Это и есть основа понятия следования пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».